Драчун глянул косовато. Он считал дядюшку Лиха своим самым старым знакомым, и на других, кого тот привечал, порой посматривал с ревностью. Впрочем, ревность эту он прятал, потому что эти другие были друзья. И он только спросил равнодушным тоном. «Дом-то тебе разрешат, чтобы торчать тут ночью?» «Дома всем до меня пофигу. Скорее всего, и не заметят», — скучным голосом сказал Костя. Все сочувственно помолчали. О его домашних делах знали, он давно уже ничего не скрывал от друзей. «А здесь от меня хоть какая-то польза будет», — почти шепотом добавил Костя. «Должна же быть от человека польза, от любого, чтобы он кому-то нужен». Белке показалось, что у Кости в горле закопошились слезинки, и она быстро сменила разговор. «А с больницы-то как? Больше ничего не слышно?» Отец как-то высказался, что наплевать ему на больницу. Только теперь от него ничего не зависит. «А от кого зависит? Может, от этого? От мистера Икса?» — сердито спросила Белка. Она не боялась говорить здесь о таких делах, потому что все уже знали подробности Костиного похищения. И про историю с перстнем знали. «Хм, мистер Икс исчез», — хмыкнул Костя. «Видать, почуял, что жареным запахло». «А ты откуда знаешь?» — почему-то встревожилась Белка. «Вадим сказал. Но он его найдет». «Да ты что, думаешь, я боюсь? Спрятаться здесь хочу? Просто здесь... Ну, я же понимаю, что колесо — это очень важное дело. И хочется поближе. Вот». Голос у Костика зазвенел, но тут же опять угас, превратился в полушепот. «Сколько же всякого гадства на свете!» — излишне возбужденно заговорила Белка. Ей было неловко от того, что, кажется, она чересчур разбередила Костину душу. «Ну почему на всей земле не может быть, как у нас на институтских дворах, чтобы люди не грызли друг друга?» «А почему не может?» — тихо спросил Вашек. «Я вот вчера вечером лепил Снегурочку и думал про это. Если очертить векторами все пространства, где живут люди, может, на них везде стало бы по-человечески?» Костя вскинул блестящие глаза. «Как очертишь-то? Мы же ими не управляем, даже ничего про них не знаем». «Про один-то вектор знаем», — совсем уже тихо, виновато даже напомнил Вашек. «Про четвертый. Ведь его направление зависит от колеса. Если колесо чуть-чуть повернуть, изменится плоскость гироскопа. Сторона треугольника передвинется, он увеличится, захватит новые территории. Ну, не всю Землю, конечно, а все-таки несколько больше станет институтской зоны. И больница попадет в эту зону». Странно, что разговор вели те, кто в альтернативной физике и математике многомерных пространств разбирался еле-еле. То есть вообще не разбирались, а слышали какие-то обрывки сведений от Тюпы и мало что понимали при этом. А многомудрый Тюпа почему-то сидел в сторонке и слушал молча. Только лоб у него так морщился, что на носу елозили очки. Вдруг Тюпа завозился на скрипучем стуле, подъехал с ним к столу и азартно потребовал. «А ну-ка, идите сюда». И все обступили, облепили большой щелястый стол. А Тюпа застучал по нему вынутым из кармана мелом. «Если, значит, так, при повороте на 20 градусов треугольник образует длинный клин, который уходит на бесконечно далекое расстояние. А возможно, получится полоса, которая опояшет планету. Может возникнуть кольцевая область стимуляции позитивных энергий». «Кеша, не увлекайся», — вдруг подал голос Лиха Тихоныч, про которого в запале разраставшейся идеи подзабыли. А ведь он-то был смотритель колеса и кое-что понимал в таких делах. Тем более, что успел прочитать немало научных книг и, несмотря на неуклюжую речь и простецкие манеры, знал о некоторых тайнах многомерности. «Ты, Кеша, посуди, как оно получится. При повороте-то четвертый вектор уйдет с третьего. Они разъединятся, и оба потеряют свои качества. Будет, как оно говорится, ни нашим, ни вашим. Ни туды и ни сюды». «Все будет сюды», — запальчиво заспорил Тюпа и замахал снятыми очками. «Потому что нифига они не разъединятся. Они уже склеились намертво, проросли друг друга. Это подсчитано по формулам Лебедева-Травкина и Жака Ришелье. Вместе и переместятся. Тут самая большая трудность — это техника, чтобы повернуть. Дядя Лихо, есть какой-нибудь механизм поворота?» «Механизм-то... его вроде бы нету. Но площадка-то, она на подшипниках. Ежели свинтить гайки да убрать винты... Эх, да только, наверное, нельзя это, Кеша. Понарушим чего, потом дело не поправишь». «Да чего мы нарушим?» — со звонкой энергией заспорил Вашек. Идея увеличить зону добра и при этом спасти больницу окончательно взяла его в плен.